Давай пока. Бисмилля. Йоу. Дальше. Тамьиз. Каля бабу тамьиз. Ат-тамьиз валь исмуль мансуб аль-муфасирун лиман бахама миназ-завад. Смотрите, до чего на халь похоже. Однако, от чем от халь отличается? У тебя было лиман бахама миналь-хай-ат халь, а тамьиз у тебя лиман бахама миназ-завад. То есть это имя, стоящее в положении насб, толкующее то, что... То есть непонятность... Там было образа или форма, а здесь непонятность сущности. Непонятность сущности. Видите, там форма, образ была, а здесь у тебя сущность. Наху каулика тасаббаба зейду на аракан. То есть полился зейд потом. То есть ты говоришь, полился зейд, как бы облился зейд. Чем облился зейд? Потом. Тафакка бакрун шахман. То есть взорвется бакр, чем взорвется? Разорвется как бы из-за жира. Ватаба Мухаммаду Навсан. Был хороший Мухаммад. Чем он был хорош? То есть что в нем хорош? Душой своей. Ваштарайту айшрина китабан. Я купил 20. Чего 20? То есть тафсир надо, правильно же? 20. А это то, что ты купил, это же у тебя что, не положение же, а что? Сущности. И говоришь, книг. Малякту тисаина наджатан. Я владею 90 баранами, овечками. Вазейдун акраму минка абан. Зейд лучше тебя. В чем он лучше меня? Лище. Это отцом своим. Ваджмалю минка ваджман. И красивее тебя. В чем? Лицом своим. Понятно, да? Вот это называется тамьиз баракалуфик. Валит тамьиз филлюгати маанаяй. То есть у него два смысла в арабском языке. Ат-тафсиру мутлакан. Значит, один из языковых значений слова тамьиз. Это у тебя тафсир. Говоришь маяз туказа. Туриду аннака фассартаху. То есть тафсир чему-то сделаешь, говоришь маяз. Ваттани фаслю бадль умур аниль бад. То есть как бы отличить переводится. То есть отличаешь одно от другого, говоришь маястуль каума, я различил народ. Туриду аннака фасальта баду манбад. То есть ты различил, различаешь, кто из них хороший в этом народе, а кто из них нехороший. Вот тамизу фистиляхи нуха, то есть у ученых панаху, ибаратун ан исмин сарихин мансубин аль муфассар ли манбахами миназавад аунасаб. То есть имя сарих, положение насб, муфассар ли манбахами миналь Зават ауин насаб, то есть толкующий то, что непонятность сущности или же насаб причастности. То есть когда к чему-то что-то принадлежит. Факаулина исма анаху антамиз ля якуна фиалин валя харфан. То есть тамиз у тебя не может быть ни глаголом, ни харфан. Вакаулина сарих ли храджи исмиль муауль. Видите, в отличие от халя, халь у тебя может быть что? Сарих может быть. Муауль, а что касается тамиза, нет, он только исму сарих будет. Фаинна тамиз ля якуну джумлятан, валя зарфан бихиля фи халь кама савака фи бабе. То есть он не может ни джумля быть, ни зарфан, в отличие от халя, как вы об этом говорили до этого выше. Вакаулина муфасир лиман бахам имна завадя у насаб, то есть муфасир, толкующий непонятность сущности или же принадлежности. Юширу лянна тамиз аляну ваайн. То, что тамиз у тебя бывает двух видов. Аляуль тамизу зад. То есть отличитель, отличение чего? Сущности. Вот тамизу нас низба. И отличение, как сказать? Отличие принадлежности. Отличие сущности, отличие принадлежности. Двух видов тебе бывает. Амма тамизу зад. Что касается у тебя сущности? Юсамма айдан тамизуль муфрат. То есть второе его название. Фахуа марафа ибхам аль исмин маскур кабляху мучмаля хакиха. То есть это то, что убирает от имени, о котором ты говоришь, то есть которое пришло перед тамизом, мучмаля хакиха. То есть имеется в виду, ты вкратце сказал, полностью не сказал, что ты имеешь в виду. Например, как Аллах Субхану Тааля говорит же, инни раайту Ахада Ашара. Я видел 11. Так понятно, что ты 11 видел. Но 11 чего ты видел? 11 верблюдов, 11 машин, 11 чего? Каукабан. 11 планет. Вот это у тебя, когда у тебя пришел Ахаду Ашара, 11. Это у тебя как бы вкратце пришло. Не растолковано 11 часов. И вот когда ты говоришь Каукабан, он у тебя уже толкует. Ваякуну бадаль адат. И он бывает после числа. То есть, когда у тебя значит, у тебя баракалуфик, когда ты говоришь о числах, В основном у тебя после чисел всегда будет что? Вот, когда у тебя особенно число, если мафулюм би будет, в основном всегда после числа у тебя будет что? Там есть. Там еще чай есть, кто чайник наливает теперь. Я видел 11 планет. Инна иддата шухури индаллахи сна ашара. Поистине количество месяцев у Всевышнего Аллаха 12. Шахран. Видите, исна ашара, шахран. 12 чего? 12 месяцев. Аубадаль макадир миналь муазанат. То есть точно так же, как после чисел приходит тамиз, так же у тебя приходит, если ты говоришь о мере веса. Говоришь, иштарай ту ритлан. Ритлан это у тебя или ратл, это у тебя мера веса определенного. Заитан. То есть как что-то вроде литров и так далее. Масло. Ау макилят. Макиль это то, что у нас маузун. Маузун это то, что весится. Макиль это то, что вот мера веса. Бывает же, например, ладошками и так далее. Это макиль называется. Иштарайту ирдаббан камхан. Я купил, то есть определенное количество пшеницы. Ауль масахат. И также у тебя тамиз будет, когда ты говоришь о территориях, например, гектар и так далее. Иштарайту фадданан ардан. То есть я купил, допустим, как гектар земли. Фаддан это не гектар, ну, например, просто подобно гектару такой же. Понятно, да, что такое тамизу зад? То есть у тебя отличительность чего? Отличие или тамиз сущности. Амма тамизу низба, что касается тамиза принадлежности, юсам майден тамизу джумля, так же он называет тамиз джумля, фагуа марафа ибхама низба. То есть когда это убирает непонятность, там была непонятность сущности, здесь непонятность принадлежности. Фиджумля тисаби, потом предложение, которое было до него. Вагуа дарбан, первый мухауль, ватани гайру мухауль. То есть первый переделанный, второй не переделанный. Здесь немножко напрягитесь. Амма мухауль фагуаля салясти анвар. Что касается переделанного, то он бывает трех видов. Мухауль аниль файль, то есть тамиз переделанный из файля. То есть, что такое тамиз переделанный из файля? До того, как стать тамизом, не было там предложений тамиза. Но взяли вместо из файля, сделали тамиз. Например, тафакка азидун шахман. Лопается зейд жиром. Аслю фиги, то есть основа этого предложения, смотрите, какое. Тафакка шахму зейд. Лопнича жир зейда. То есть жир кем у нас был? Файлем, правильно? Видите, как его переделали? Как переделаться он? Вот тут шейх пишет. Фахузи фаль мудав. То есть ты убираешь еще мудав, убираешь шахм из предложения. У тебя остается что? Тафакка азиду. Тафакка азиду. Когда хузиф аль-мудаф, ого шахм. Ваукима аль-мудаф унылях, ваху азид макамаху. Когда ты слово шахм убрал, ты зид ставишь вместо шахма. И он уже у тебя предложение, принимает предложение чего? Положение раф, файлем становится. Ваху фартафа иртифауху. То есть видите, фартафа иртифауху, то есть принимает положение раф. Сумма утия бельмудаф аль-махзуф. Потом вот этот шахм ставишь вместо зида. Фантусы бали от тамиз, и он принимает положение на спис из-за того, что он становится тамиз. То есть у тебя было тафакка шахму зейдин, и становится что? Тафакка зейдун шахман. Второй вид переделанный из мафуля. Значит, первый переделанный из файля. Второй переделанный из мафуля. Вот, например, я скажу. Имталя, то есть что проще, а то с этим жиром может только вот проблема есть. Не понимает. Сейчас скажу, например. Маляа шабабу гурфа. Маляа шабабу гурфа. То есть ребята заполнили чью комнату. Ребята же у меня файль, если я уберу файль вместо него, ставлю корм. И что у меня получается? Имталя гурфату наполнен комната кем? Шабабан. Понятно, да? Два примера, думаю, уже ясно вам будет. Второй, когда у тебя мухауль аниль мафуль, то есть переделанный из мафуля. А это как слова Всевышнего Аллаха Спанталева. Фаджарналь арда уюна. То есть мы взорвали землю родниками. То есть как бы выбились родниками. Ва аслю фаджарна уюналь ард. То есть мы вывели родники земли. И точно так же вот так. Уюн убиваешь, ард на него место ставишь. Арт тебе становится мансуб, уюн на место отпускаешь арда, и превращается он тебе мансуб из-за того, что он там есть. Фафу или фиги мисли масаба. То есть у тебя было фаджарна ля арда уюна, настоящий вид фаджарна уюна ля арда, уюн убрал арт на его место, получается фаджарна ля арда, потом уюн у тебя там есть. и у тебя получается, он становится в положении нас. Понятно, да? На усталис третий вид мухауля не муптада, то есть переделан из муптады. Вана хузалика, как слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, ана аксару мин камаля, я больше, чем ты имущество. Ва аслюху ма ли аксару мин малик, то есть смотрите, основа предложения, мое имущество или у меня имущество больше, чем у тебя. Фахузиф аль мудаф, то есть смотрите, убираешь ты что? Мудаф, лаху амаль. Ва укима мудаф, вот это первый маль, слово первый маль. Не второй, маль первый. Видишь, мали. Мали же это у тебя муфтада же, правильно же? Этот маль ты убираешь, у тебя остается буква Я. Буква Я же отдельно не пишется, поэтому придется что написать? Ана. Так или не так? Ана. Вахуа маль. Ваукималь мудафу ныляй. Вахуа дамир. Аллази хуа я мутакалям. Макамаху встал на место. Фартафар тифаан. То есть он же становится ана. Ана же это у нас дамир. Рав же. Уанфасали. И стал он тем унфасаль стал. Лянна яму текалим дамир муттасаль кама арафта. Вахуа ля юбтада убии. То есть это мы на прошлом уроке брали. То есть дамир муттасаль, у нас с него предложение никогда не начинается. Поэтому она превратилась, когда мы мали убрали, я остался, пришлось на букву Я превратить во что? В ана. Сумма джия ми мубиль мудаф махзуф. Потом берем мудаф махзуф, то что мы убрали маль. Фаджуиля тамьизан. И сделали из него тамьиз. Фасара кама тара. То есть стало ана аксару минка малян. А что касается гайру мухавваль, то есть непеределанный, как ты говоришь, имталяль ина умаан. А вот видите, даже я немножко неудачно привел варакулуфикум. От имталяль ина умаан, это у тебя непеределанный сам по себе такой. То поэтому, когда сказал имталяль гурфату шабабан, это гайру мухавваль будет. Гайру мухавваль, потому что он не через него не переделывается. То есть надо было какой-то другой пример предложить. То есть у тебя, потому что ты если скажешь, захочешь, например, сказать, тебе придется глагол изменить. То есть ты можешь сказать маля аль-мау инаа, маля аль-мау, а там же имталя. А вот именно чтобы из имталя переделать не получается. Понятно, да? Это что касается тамьиза. Шурут тамьиз, точно так же, как у халя есть свои шуруты, так же у тамьиза есть свои шуруты. Точно так же, как и халь баракаллаху фикум ля якуну илля накера. И точно так же, как и халь ля якуну илля бада тамамиль калям. То есть видите, тамизы и халь очень похожи друг на друга. Вакулю ва юштарату фи тамизи ан якуна накера. То есть шартом в тамизе является слово, чтобы он был накера. Фа ля яджузу ан якуна маарифа. Поэтому нельзя, чтобы он был маарифа. А что касается слова поэта одного арабского. Раайту калямма ан арафта уджухана садатта ва тыбатан нафса. Тыбатан, по идее же, тыбатан нафсан же должно быть. То есть ты был хорошим душой, а у тебя ва ты бы тан нафса пришел с алифля. Я кайсу ан амрин. Фаинна кауля нафс там из. Валяйсат алифлям хази алифлям аль маарифа. Видите? То есть алифлям это не маарифа. Хатта язам мингу маджиу там из маарифтан. То есть если кто-то начнет, особенно как это куфийцы делают. Вот вы говорите, что там из его условия накера. А вот же, пожалуйста, с алифлям пришел. Мы говорим ему, что басрит, что алифлям это не маарифа. Маджиу тамизма, бальхия заида, это заида. Ля туфиду мадахалят алейхи таарифан. Фахуа накер. У нас иногда приходит у арабов хуруфу заида. Хуруф заида, то есть имеется в виду, что заида? Заида не от слова, у нас заида или зияда, слово баракалуфикум, в Коране тоже есть много хуруф заида. Хуруф заида, оно не в том смысле, у тебя заида бывает двух видов. Знаете глагол лязим и мутаадди? А? У тебя зада бывает лязим, зада бывает мутаадди. То есть, когда у тебя зада мутаадди, тебе нужен мафулюм би. Например, я говорю, зада Мухаммадун ли мален. То есть, добавил мне Мухаммад мал. А иногда у тебя может быть, что зада, что сам по себе он лязим. Например, зада набатур тифаан. То есть, у тебя в набат, в растение добавились, сам по себе добавился. Что высотой. И вот когда мы говорим хуруф заида, особенно в Коране, мы не имеем в виду, что это лишнее. Нет, мы имеем в виду лишнее то, что она добавляет, сама что-то добавляет. Не то, что она что лишнее, ненужное заида. Например, как предложение баракулуфикум, например, фаля уксиму бийом аль-кияма. Вот перевод «я не клянусь». Это неправильно, это наоборот переводится «я клянусь». Однако для чего она зайда? Она дает, подтверждает смысл, то есть как будто у тебя настоящий вид. Уксиму биёмы ль-кияма, уксиму биёмы ль-кияма. То есть что она добавляет? Ну, получается, таукид, подтверждение. Помните, у нас таукид же ляв забыл же? Как вот это фабима рахмати мин Аллахи. То есть он настоящий вид фаби рахмати мин Аллахи, фаби рахмати мин Аллахи. То есть вот это ма, она не нафия и так далее. Вот это вот называется у тебя чо харфу зайд. Также у тебя здесь иногда вот как алиф лям добавляется. Это алиф лям не для маарифа, а алиф лям для зияды. То есть чтобы добавился зияд. Вагуа муафикун лима закарна минашар. Поэтому это стихотворение говорит не противоречит нашему условию. Валя и джузу фит тамиз ан ятакаддама аля амильхи. То есть тамиз никогда перед своим амилем не приходит. Баль ля яджиу илля бада тамамиль калям. И всегда он после полного приложения, то есть после фиаля файля приходит. Бада истифаэль фейль файля ва муптада хабар. То есть после того, как у тебя придет фейль файля, муптада и хабар. Это что касается шурута тамиза. То есть если вы заметили, баракулуфикум, очень сильно тамиз похож на халь в своих шурутах. Однако, конечно, разница между ними тоже явна. Али стесна. Истесна исключение. Сначала сегодня закончено. Если устанете, скажите, устали, отдохнем лучше. Нет, тема в альхамдулянце. Мы все эти темы прошли в 8 листочках, так или не так? Просто чуть-чуть добавили, шурут, не шурут. Как мы просто краски немножко добавили, все. Вид создаем, чтобы что-то разбираемся. А так мы все знаем. А так-то мы все знаем, правильно? Бисмилля. Бабу алистисна. Хуруфу листесна фамания, то есть хуруф из букв исключения 8. Вахия илля вагайру васива васава васаваун вахаля ваада вахаша. Вакуля листесна ма'наху филюга мутлаку лихрач. То есть истесна его значение мутлаку лихрач, то есть просто вывод исключать, когда что-то, откуда-то что-то исключаешь. Вот это мутлаку лихрач. То есть просто вывождение чего-то из чего-то. Гуа фистиляхи нуха ибаратуна нихраджи би илля. То есть у ученых по наху это вывождение чего-то с помощью частицы илля ау эхда ахаватиха или одной из его сестер лища ин ляу ля залика лихрадж ля кана дахилен фима кабля ада. То есть если бы, еще раз, то есть у ученых по наху это вывождение с помощью илля или же одной из его сестер чего-то из какого-то хукма. И если бы это исключение не было, то он в этом же хукме остались. То есть я говорю, например, туллябу мучтахидун илля Мухаммад. То есть если бы я не сказал илля Мухаммад, то Мухаммад тоже бы входил в туллаб мучтахидун. Понятно, да? Вот это он имел в виду. Мисалю каулю наджа тильмизу илля Амиран. То есть сдали, все ученики имели успех, кроме Амира. То есть если бы илля не было, то Амира тоже бы был среди тех, кто сдал экзамен. Факад ахрадж таби каулика илля амиран, ты своими словами, кроме амира, вывел одного из своих учеников, вагу амир. Валяу ля залика лихрадж, если бы не это вождение, ля кана ля амиру дахлин фи джумляти талямиз. Если бы не этот вывод, то амир был бы одним из числа этих учеников, анна джихин, которые сдали экзамен. Валяма на адавату листесная кафира, вакад закара минха аль муалифу фаман адават. То есть их много, говорит, а муалиф привел 8. Валязи закара гуминха аля салясти анва. И они трех видов. Первый. Науляуль, ма якуну харфан дайман. Первое то, что всегда у тебя будет чем? Харфан. А это у тебя частица илля. Мы когда брали его с 8 листочком, мы только вот этот илля разбирали с вами. Второй наутани ма якуну исман дайман. То, что всегда у тебя будет именем. Ваху арба, вахия сива, би касри валь каср. То есть, бил каср имеется в виду последняя буква, не фалиф максура. А каср асин, то есть сива. Видите, сива. Второй, сува билькасри ва думмисин, даммисин. То есть у тебя сива, может быть, что? Сува. Васавау бильмат валь фатхисин. Ва гайр. И четвертая частица у тебя гайр. Значит, гайр, сива, сува и сава. Вот эти четыре, не частицы, а вот эти четыре адату истисна, они все являются у тебя именами. Ванау фалис, третий вид, ма якуну харфан тааратан, ва якуну фиалян тааратан ухра. То, что иногда может быть харфом, а иногда может быть глаголом. Вахия салясу адаватина. Это три вида, а это халя, ваада, вахаша. То есть халя, ваада, вахаша. Хочешь, скажи, он харф, хочешь, скажи, что он глагол. Но иногда, сейчас как мы дальше возьмем, в одном месте, если одна вещь там придет, то халя, хаша, ада, то есть смело говорить, что это глагол. А если же она просто придет, как халя, ва, ада, хаша, тогда ты ада и хаша, то ты говоришь, хочешь говорить, что это частица, хочешь говорить, что это глагол. И, конечно же, за этим следует определенный ахкам, о котором сейчас мы говорим. فالمستثنى بإلا ينسب إذا كان الكلام تاما موجبا. Значит, я мустасна بإلا. Сейчас мы разбираем сначала إلا, потом حرف إلا, потом разберем имена, потом разберем خالة عدا и حاشة. مستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا. Значит, у тебя, если придет мустасна, то есть слово после إلا, оно будет стоять в положении насб, когда, если у тебя калям будет там и муджиб. Так что такое там, что такое муджиб? Сейчас почитаем матн, потом объясним. قال القوم إلا زيدا. Тут, наверное, قام, ну, может быть, قال, ну, меньше. А? قام у вас написано? قام, да? Значит, قام исправьте. Это у меня قال написано. قام القوم إلا زيدا. То есть, стал народ, кроме Зейда. Видите, Зейд у тебя мансуб, после إلا пришел. وخرج الناس إلا عمرا. Вышли люди, кроме Амра. وإن كان الكلام منفيا. Таман. Вот у вас уже третий добавился термин. Мы взяли первый термин там. Второй термин муджиб. Сейчас тебе третий термин пришел. Термин это манфи. Джаза фиги аль бадль ван нас аля листисна. То, что можно сделать там и араб как бадль, а можно делать у тебя мансуб. Ва наху ма кам аль кауму илля зейдун. Ва илля зейдан. То есть можно сказать ма кам аль кауму илля зейдун, а можно сказать ма кам аль кауму илля зейдан. فإن كان الكلام ناقصا вот у тебя четвертый термин добавился كان على حسب العوامل будь в соответствии с его عاملем نحو ما قام إلا زيد ما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. Сейчас шейх это объяснит. وعلم أن الاسم الواقع بعد إلا ثلاثة الأحوال. То есть имя, которое приходит после исма, у него будет три положения. Аль-Халат-Улюля, Уджубу-Насмаля-Стесна. Когда ваджиб, чтобы имя, которое пришло после Илля, стояло в положении Насп. Аль-Халат-Уттани Джавазу Иттибайхи Лима Кабля-Илля Аля-Аннаху Бадаль-Минху Маа Джавази Насбихаля-Стесна. Значит, первое положение после Илля, когда будет ваджиб. Второе положение после Илля, хочешь поставь положение Насп, а хочешь поставь в такое положение, в котором стоит то слово, которое пришло перед Илля. Третье положение у тебя, баракулуфик, когда ты ваджиб, тебе... Что-то здесь мышка, наверное, живет. Кончилось, спасибо, так. Все? Или еще есть? А ты не переворачивал ее до этого? А, или ты на медленном записываешь? Подожди, я вот уже два раза перевернул. Да. Говорят, наверное, начал про этот фильм заговорил. Вчера я не был сегодня. Так. Бисмилля. Значит, у вас три положения. Еще раз говорим, первый, когда у тебя бараклов после Илля, ваджиб, чтобы был мансуб. Второй, чтобы после Илля, хочешь сделать мансуб, хочешь сделать у араб такой же, как то, что перед Илля. А третий уже ты не смотришь на Илля, как будто бы его нет. وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا وإما أن يكون تاما موجبا وإما أن يكون منفيا وإما أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا. То есть от толкования это является следующее: то, что у тебя то, что слово, которое перед إلا, у тебя будет либо تاما موجبا, то есть полным и положительным, تاما полный, موجبا положительным. Имман якуна тамман манфиен полным и отрицательным. Вайман якуна наакисан. Или же он будет неполным. Валя якуна хинаизин илля манфиен. И если он будет неполным, то он обязательно будет отрицательным. Что это значит? Вамана кауни кауни калями сабик тамман. Вот теперь шейх тебе объясняет. Что значит у тебя? Чем мы взяли теперь четыре терминологии? Правильно же? Полный и неполный. Положительный и отрицательный. И что значит полный? أن يذكر فيه المستثنى منه. То есть у тебя баракалуфик, вот у когда у тебя предложение мустасна есть, у тебя есть такое, у тебя есть мустасна, исключение, правильно же? И есть у тебя мустасна минху, то из чего исключается. И поэтому я говорю, например, вот приложение было «Камаль кауму илля зейдан». Кто здесь мустасна, кто исключением является? Зейд. Из чего он исключением является? Из каума. Значит, у тебя зейд как называется? Мустасна, а каум мустасна мингу. Понятно, да? Каум у тебя кто? Мустасна мингу. И если у тебя в предложении баракаллаху фик придет и мустасна мингу, то это предложение как называется? Там, полное. А если же у тебя предложение приходит без мустасна мингу? Например, говорю, ма джаа илля Мухаммад. Никто не пришел, кроме Мухаммада. Мухаммад же мустасна. А мустасна минг есть в предложении? Нету. Вот это как называется предложение? Накис. Понятно разница, что такое там, что такое накис? Там это то, у чего есть мустасна и мустасна минг. А накис это то, у чего есть только мустасна, а мустасна минг нет. Вама на каунихи накисан, поэтому дальше говорит, что значит накис? Ан ля юзгара фиги мустасна минг. То есть, когда у тебя не приходит мустасна минг. Ма на каунихи муджибан. Что такое муджиб? Чтобы у тебя не пришло перед глаголом, перед илля, отрицание и то, что похоже. То есть шибху нафи, что бывает похоже на нафи? Нахью валь истифхам. Либо запрет, либо у тебя вопрос. То есть, когда у тебя пришло, мы говорим, например, камаль кауму. Перед словом кауму есть какое-нибудь отрицание или запрет, или же вопрос? А? Нету. Значит, вот это как называется? Муджибан. Положительное предложение. Дальше шейх говорит, «Вама на кауни манфиен». А что значит у тебя отрицательно? «Ан ясбику ахаду хазиляши». А когда у тебя предложение начинается на отрицание, запрет или вопрос. Когда я говорю, «Ма камаль кауму илля зейдун». «Ма камаль кауму». Не встал народ. Из народа никто, кроме зейда. Отрицательное или положительное предложение? Отрицательное. «Ма кама». Не встал. Вот это значит у тебя отрицательно, когда у тебя приходит запрет, или запрет, или отрицание, или же вопрос, это называется как манфи, отрицательно. А если? Тоже туда же заходит, например, аль-каум, аль-каум, илля зейду. Например, тоже туда же заходит. Тоже туда же заходит. Значит, и у тебя предложение может быть так. Смотрите теперь внимательно. У тебя предложение может быть либо таман муджибан. Там муджиб, что значит это? Первое, в нем есть мустасна, мустасна мин, и второе, оно положительное. Это у тебя первый халь, первое положительное. Второе предложение у тебя может быть там полное, но манфи. То есть полное, но отрицательное. То есть полное положительное, как, например, пример у нас? Полное положительное. Когда мы говорим, вот когда у нас пришло в Наджир, мы сказали, «Камаль кауму илля зейдан», так или не так? Теперь у нас мы говорим, «Ма камаль кауму илля зейдан», это у нас что там, манфи. И третье положение, когда у тебя приходит предложение, что? Накис. И если он накис, он только манфи будет. То есть накис там не может быть. Накис муджиб не может быть. И когда ты говоришь, например, что маджа илля Мухаммад. Маджа. Не пришел никто, кроме Мухаммада. То есть маджа илля Мухаммад это у нас там или накис. И он же манфи. А к этому предложению ты же не говоришь джа илля Мухаммад. Так говоришь или говоришь? Так же не говорят. Поэтому у тебя, если он нахуй, что он тебе обязательно будет манфи. И вот это то, о чем говорит Наджрун в этом. Поэтому, когда вот вернитесь теперь прямо под матном, шейх говорил вам, «Ва'алам анналис муллаху ба'алилля саляству ляхваль». Три положения. Вот мы сейчас сказали. Первый, «Вуджуб нас ба'алилля стесна». То есть, когда ваджиб будет, чтобы после «Илля» слово было положение «нас». Если у тебя слово «тамун» и «муджиб», то тебе ваджиб, чтобы у тебя что? Мустасна был мансуб. Поэтому говорю, «Кама». Каумун илля зейдан. Всегда будет зейдан. Если же у тебя будет баракаллаху фик, там также полное предложение, но манфи, например, ма камаль кауму илля, тогда можно два положения, как он говорит. Можно у него делать и араб точно так же, как у каум. Тогда ты говоришь ма камаль кауму илля зейдан. Тогда ты здесь как и араб делаешь, он же бадаль. Он у тебя бадаль становится, мустасна бадаль. А если же ты говоришь, и так же можно сказать, ма кауму аль кауму илля зейдан, тогда у тебя будет что, он просто мустасна, и будет теперь положение нас. Давайте теперь посмотрим. Шейд фаин кан аль каляму сабик, вот то, что мы сейчас сказали, почитай. Фаин кан аль каляму сабик таман муджибан. То есть, если у тебя предложение будет полным и положительным ваджаба назбуль исму аль-вакибада илля аля листисна. Ваджиб тебе ставить имя, которое пришло после илля, положение нас. Почему? Потому что оно будет мустасна. Мин кавли кавм аль-кавм илля зейдан. Видите? Ау хараджа насу илля амрад. Фа зейдан ва амрад мустаснаяни мин калями там лизикри мустаснамин. То есть почему там? Потому что там пришло мустаснамин. Так или не так? Вагу аль-каум, то есть мустаснамин, кто в этом приложении? Каум. То есть если каум пришел и филь-ауаль, ван-нас, официально во втором приложении нас, ван-каляму ма-адзалика муджа, также у тебя предложение какое? Положительное, так или не так? Ли-адами такаддуми нафи-ауширни, потому что перед предложением пришло отрицание, где то, что похоже на отрицание, тавадья ба-нас ба-гуга, поэтому нам вачик ставит слово здесь, слово амр, положение нас, вази ги халяку люля, это у тебя первое положение. Воинкана Икаляму Сабикун Тамман. Точно так же. Если у тебя предложение будет полное, однако манфиен, отрицательным, джаза фиги алиттиба аль-бадалия, можно то, что после алит-лям делать ему и араб как бадаль. Бадаль для кого? Для того, что пришло перед аль-лям. Например, я вам, например, говорю, ма дарабту л-каума илля. Как можно нам сказать? Илля зейдан, а второе предложение, как можно сказать? Опять. То есть можно сказать, ма дарабту л-каума илля зейдан, второе, ма дарабту л-каума илля зейдан. Однако у меня ма дарабту л-каума илля зейдан, первое положение нас, потому что он бабаль от каум, а второе зейдан положение нас, потому что он истисна. Понятно, да? А вы как мустасна бабаль? Истисна? Мустасна, да, бабаль. Где же бабаль? Ваинкана л-каляму сабикан тааман манфия инжаза фия иттиба аль-бадалия ау насба аля-листисна. Наху кавлика ма кавма л-кавму илля зейдун. Видите, бабаль от слова кавма. Фа зейдун мустасна мин калямин таам ли зикрин мустасна мин муаху аль-кавму валькаляму ма залика манфиян ли таккаддуми ма нафи фа яжуз фин ли-тиба. Фа такулю илля зейдан бир-раф ляннаху мустасна минху л-марфуа ва бадаля л-марфу марфуа ва яжузу фиги аля киллати ан-назбу аля листисна. То есть, когда яраб бадаля намного... То есть араб, когда он следует своими арабами бабили, намного более распространен у арабов, чем еще предложение там манфи, чем на истисна. Понятно, нет? То есть и араб на бадали, и араб аль-бадали, и тебя аль-бадали более распространен у арабов, чем это. Ва яджузу фии аля-килля. Видите, поэтому аля-килля сказал, то есть менее распространенно. Ан-назбу аля-истисна фазакули илля зейдан. Ва хази гия халяту ссани. Третье. وَإِنْكَانَ الْكَلَامُ سَابِقُ نَاقِسًا وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَنْفِيًا. Если же оно будет у тебя неполное, и оно всегда будет отрицательное. كَانَ الْمُسْتَسْنَ عَلَى حَسَبِ مَقَابِلِ. То есть мустасна будет точно такой же араб, не в соответствии с того, что пришло до него. То есть не араб того, что пришло в него, а как будто бы его нет. То есть самое просто вот так говорят. Сейчас мы скажем. مِنَ الْعَوَامِرِ فَإِنْكَانَ الْعَامِلِ يَقْتَدِ الرَّفْ. То есть если амиля тебе требует раф, аль-фа'илия из-за файля рафа'атаху али. Например, ма хадар иля али. То есть, ма хадар иля али, это у тебя там или накис? Накис, знаешь, автоматически накис. Как ему араб делать? Говорят так, если увидишь ма и илля, убери ма и илля и делай араб. То есть у тебя, смотри, ма хадар иля али, убери ма и илля. Что остается? Хадар али. Али какой араб будет? Марфу. Файль, марфу, али матурафи, там. Понятно, да? Вот так и делаешь, я раб, все, вот так убираешь и делаешь вот так. Для накиса. Для накиса, да, для накиса манфи. А? Ну, потому что это у тебя что? Это у тебя называется стесна муфаррак. То есть вот в первых книгах можете читать, это третьим стесна называется как? Муфаррак. Потому что в нем нету мустасна, нет муфаррак. Он мустасна, но он у тебя что? Потому что у тебя после харфа стесна, но и араб ты на него делаешь. Соответственно, то есть я говорю, например, ма дарабту илля кау илля али, как будет? Ма дарабту илля? Ма илля убираешь, остается что? Дарабту али ян, так или не так? А как араб? А? Не араб вот так, как будто его нету. Делай, да. Не, не говоришь, что. А ну ты знаешь, что это у тебя мустасна, но ты и араб делаешь в соответствии с этим. Воин кана ламилю яхтады назба аля махулейти насабтаху алейхам. Ма раайту илля алиян, видите? У тебя есть има и илля, говоришь, рай, то от тебя же требует али же поставить положение нас. Поэтому то есть тоже положение нас. Вайнкана л'амиль яктады جر بحرف من الحروف الجر يسجد يعني تريبو شطر صرف حرف من الحروف الجر جررته لي ستاش بونجة نبريبش ما رأيت ما مررت إلا بزيد وبراش ما يبراش إلا وتبراش يستيسا مررت بزيد. وهذه هي حالة الثالثة لكوز إن شاء الله بإذن الله. вот это терминология закон, потому что у тебя еще там и в другой стороне напис موجب, в другой стороне еще нафиг и все. И последний вид у тебя что это? Муфаррах. Муфаррах это у тебя когда будет нахис. Если у тебя нахис, то он будет только манф. Понятно, да? Это что касается илля. То есть когда мы говорим про частицу илля. В общем, всегда же, когда разговариваем, вот в разговорной речи, ребята говорят, там, куда что сюда фатфа поставят. Кеса или какой арабса, все. Некоторые, когда вот выучили 80 точек илля, исмилля, везде слово илля, фатфа начали ставить. Я не торопись, все, что мы берем, не торопись. Как шейх Аль-Бани говорит, бери и ложи себе в полку, бери и ложи себе в полку. Никогда не торопиться выявлять то, что у нас есть. Делали то сделать. Каля, и аль-мустас набивай у ахвати. Теперь это или же у нас частица была, а теперь мы будем говорить про что? Про имена. А это у тебя аль-мустас сила, васула, васала, вагаир. Четыре имени. Аль-маджрурум да вагаиру. То есть после мустасна, после этих имен всегда будет что? Маджрура. Потому что она будет мудафу нилай. Мустасна после этих четырех всегда будет мажрура, потому что она будет мудафу нилай. Шейх говорит, алисмул вакэ бада адат мин хазил адават, то есть имя, которое придет после одной из этих четырех имен, яджибу джарруху биль идафу, ваджиб, чтобы оно было положен джар, потому что оно будет у тебя, что вот эти четыре имени, сива, васава, васава, вагайр, всегда будет у тебя мудаф. Значит, то, что после него будет у тебя мудафун нилай. وأما الأداة نفسها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا. Вот теперь смотрите. А что касается вот этого имени сила, васава, сава, вагая? То есть как мне сказать? Гайра или гайру или гайри? Как мне сказать говорить правильно? Ма раайту аль-каума гайра или же гайру сказать зайдин. Вот сейчас он говорит тебе, то есть а ты его делаешь точно так же, как когда про Илля говорил же условия, значит, что слово гайр. Если у тебя, говорит, будет калям там и муджаб, тогда гайру будет у тебя что? Мансуб обязательно. Если оно у тебя будет там и манфи, тогда хочешь, делай и араб как бадали, хочешь, делай и араб нас. Если же он у тебя будет нахис, то у тебя манфи, значит, тебе всегда будет что в соответствии с тем, что тебе требует и араб. Смотрите. Поэтому он говорит, амма адату навсуха, что касается вот этих самых четырех имен, фаинна хатахузу хукма исми аль-вакли бада илля, то у него будет араб такой же, как у имени, после илля, аля тавсиля аль-лази сабака. Вот в соответствии с тем, что мы разобрали, фаинкан аль-каляму таман муджабан насабтаха, если ты, у тебя калям будет там и муджаб, то ты говоришь уже что, гайра. Уджубан аль-стихна, говоришь, кам аль-кауму гайра зейдин, кам аль-кауму. У тебя муджаб или не муджаб? Муджаб. Да. У тебя потом предложение там или или накис там, потому что тебе пришел каум, это мустас на мину, а зейд у тебя что? Тогда получается, тогда ты как говоришь? Гайра. Видите, да? Ваин кан аль каляму таман манфиен иттабата ли макобна у насабта, говоришь, например, ма язуруни ахадун, можно сказать, что гайру, как бага для ахад, можно сказать, что гайра. Как мустасна аля хьяри. Ау гайра ахьяри. Видишь, можно сказать гайру ахьяри, можно сказать гайра ахьяри. Уинкан аль каляму накисан манфиен, если же у тебя будет неполный, отрицательный, аля хасаби лавамиль. То есть ты говоришь, ля таттасль би гайри аля хьяр. То есть, видишь, таттасль би же у тебя должна быть, поэтому ты считаешь этот, например, ма дарабту, кроме Мухаммада словом гайра, как ты сказал? Ма дарабту, гайра или гайру будет? Ма дарабту, кроме Мухаммада, как бы? Ма дарабту. Там или накис? Потому что устав сами нет, все, значит, если ма дарабту, гайра будет. Потому что гайра у тебя уже будет по фолюм би. Убери ма, у тебя дарабту гайра получается, так или так, Мухаммадин. Если скажу ма джа, кроме Мухаммада. Гайру. Видишь, там у тебя было ма дарабту гайра, а здесь ма джа гайру. Сообразили? Что не сообразил? У тебя, помнишь, третий халь был, если у тебя джумля будет накис, то ты уже вот этот, после «илля» делающий араб, соответственно, убираешь «ма» и убираешь «илля» и делающий араб. Так или не так? Теперь, если у тебя «илля» нет, и «гайру» есть. Ты говоришь, например, «ма дарабту гайру Мухаммад». Какую тебе харакат надо ставить? Убери «ма», и остается у тебя что? «Дарабту гайра». Правильно же? Значит, тебе уже в таком примере «ма дарабту гайра» надо говорить. Правильно же? Если у «ма джа гайру Мухаммад», как тебе будет? «Гайру». Не, «маджру ля гайру», то есть после «сива» и «сава» и «сива» ла гайр, у тебя мустасна всегда будет «маджрур» и не какой-либо другой. Всегда будет положение «джар». Мустасна, амин. Мустасна, мустасна. То, что у тебя будет «мудаф на ля». Да, бисмиллах. Если убираем, да, ля мустасна был «гайр», «тат тасуль биахьяр», да. Понятно же? Что? А, «аль-мустасна би-ада ва хаватия», то есть «ада ва хали ва хаша». «Валь-мустасна би-хала ва ада ва хаша яджузу назбуху ва джарруху». То есть «мустасна» после этих трех вещей можно ставить положение «джар», можно ставить положение «назб». Говоришь «камаль-кауму хала зейдан», можно сказать. Также можно сказать «камаль-кауму хала зейдин». «Ва-ада амран», также можно сказать «амрин». «Ва-хаша бакран» или же «бакрин». Два положения. Понятно, да? «Ва-акулю», то есть мы пьем, когда про «илля» говорили, у нас там какой араб будет после «илля»? В соответствии от «таркиба джумля», правильно? Если у него там «муаджаб», один араб. Если у него там «манфи», другой араб. Если у него «нафис», то третий араб. То есть три разных положения. Есть, что касается имен «сува», «васава», «васава», «вагайр», тогда у нас что будет? Всегда будет «маджрур», «мустасна» всегда будет «маджрур», а сами эти имена будут в соответствии от того тафсиля, который взяли про «илля». Что касается «ада» и «хаша», «хаша» и «халя», то у него будет либо «яраб» после него «мансуб», либо же «яраб» после него «маджрур». Почему «мансуб», почему «маджрур», что, какой у него «амилю мансуба» и какой «амилю маджрура»? Сейчас шейх нам объяснит. Он говорит, «Алисму ваку бабль адати мин хазиль адават салясам, яджузу ляка антан сибаху». То есть имя, которое приходит после одних из этих трех частиц, можно ставить, то есть частицы мы не имеем в виду «харф», а имеем в виду «ада», «адаат». То есть одни из этих вещей. Можно ставить положение «назв», «ва яджузу ляка антаджура», и можно ставить положение «джар». «Ва сирру физалик», секрет какой, вот пожалуйста, какой амиль? То есть какой амиль, который ставит положение «назв»? Какой амиль, который ставит положение джар? Анна хазиль адават тастамилю афалин тарратан ва тустамилю афалин тарратан тарратан ва тустамилю хуруфан тара. Так как секретом является то, что эти халя, вада, эти три вещи иногда используются как частица, иногда используются как глаголы. Фаин каддарта гунна. Если же ты хочешь, чтобы они были глаголами, афалян, то есть шаглан, насабта, тогда после него ставишь насб. Ма'бадаха ляннаху маф'улюм би, потому что то, что после него будет маф'улюм би. Поэтому если говорим, прима джа каумун хаша бакран, и у меня в голове, что хаша это глагол, тогда и бакра ставлю, что в положении насб, потому что будет маф'улюм би. Валькфайль дамир мустатир уджубан, то есть внутри там гу, фаин каддартагунна хуруфан хафатта. Если же ты в голове считаешь, что это харф, хочешь, чтобы что-то было у тебя харфом, ма'бада алянну маджрурум биха, тогда он тебе будет харфу джар. Вальмахаллю хаза тараддут фима из алям татакаддам алейхинна ма. И вот это говорит как бы тараддут, то есть это глагол или же имя. То есть выбирай как хочешь, как тебе удобно. Но с условием, чтобы перед ним не стояло ма. Аль-маздария. Фаин такаддамат аля вахидатин минхунна ма. Если же перед этими тремя вещами халя, ваада, вахаша придет ма, «Ухазихи ваджаба назбу ма'бада». Ваджиб уже ставит то, что после него ставит в положение нас. Почему? «Васабабу залик причиной этому анна ма маздари ля татхулю иляль афааль». Все, ты уже смело говоришь, что это глагол. Поэтому если я говорю «ма джаа халя», могу сказать как? «Мухаммадин», могу сказать «Мухаммадан». Как не хамусов? А если скажу «ма джаа ма халя Мухаммад» или «ма ада Мухаммад»? Дан тогда обязательно, потому что уже после, когда ма я добавил, он уже смело говорит, что это глагол. Фагунна афалю альбатта таллати сабакатагунна сабакатагунна фанаху камал кауму халя зейдин. То есть, когда я говорю, смотри, камал кауму халя зейдин, могу сказать. Если я говорю зейдин, тогда халя, как я ему араб делаю? Нет, заедин. Харфуджар. Если же говорю макому и кому, ваяджузу фиги, шей говорит, назв заедин. Вахавди, то есть могу сказать макому, халя заедан. Так или так? Если говорю халя заедан, тогда халя у меня будет тем глаголом.